На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Мы продолжаем нашу вечернюю программу. Я передаю слово Михаилу Шору. Огромное спасибо. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 17 августа, понедельник, на часах студии. 18 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов. И мы, ведущие, я Михаил Шор и Юлия Горбунова, поэт, историк и режиссер. Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Родные мои, если вы слушали наш дневной эфир, я думаю, вы знаете, что наша сегодняшняя передача посвящена нашему земляку Дудину Михаилу Александровичу. Мне просто хотелось бы напомнить, что 15 августа 1986 года ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Иваново». И вот мы решили вспомнить этого великого поэта. И, конечно же, как я считаю, пока звенят и звучат стихотворения поэтов, они находятся рядом с нами. И вот сегодня мы будем говорить об этом великом человеке, и я вас прошу, если вы с ним были знакомы, или если вы любите его стихотворение, пожалуйста, пожалуйста, вас прошу, позвоните нам по телефону 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, и я буду верить, что вы тоже будете читать в эфире его стихотворение. Но сначала, Юлия, как ты познакомилась с его творчеством? На самом деле, перед тем, как рассказать о моем знакомстве с творчеством Михаила Александровича, хотелось бы отметить, что когда я сегодня готовилась к этому эфиру, подбирала различные статьи, пересчитывала, освежала в памяти те знания, которые у меня есть о Михаиле Александровиче, я задумалась и в очередной раз напомнила о себе, о том, что говорить о Дудине в Иванове – это не только важно, но еще и ответственно. И я почувствовала такую определенную тяжесть на своих плечах, тяжесть именно ответственности, потому что сегодня, к сожалению, многие стали как-то относиться к Дудину как к такому не очень значимому, не очень значительному поэту. Но это совершенно не так. Это абсолютно неправильная точка зрения. И, наверное, наша с тобой сегодня задача напомнить людям о том, что мы являемся земляками великого поэта 20 века и России. Не только поэта, но да, и гражданина. Потому что гражданина, сегодня, безусловно, когда мы будем вспоминать его, да, мы увидим, как он вел себя в финскую, как он вел себя во Вторую мировую. И вообще, как это был человечище. Да, и да, безусловно. И именно еще гражданская его позиция отразилась не только во время его молодости, да, и зрелости, но и уже и в свои более зрелые, то есть уже старческие годы, аккуратно попыталась сказать это определение времени. Но я предлагаю перенестись в далекий ноябрь 1916 года, и именно тогда, 20 ноября, родился на свет Михаил Дудин. Сейчас, если правильно говорить, то он родился в деревне Клевнево Фурманского района Ивановской области. Но тогда еще это был не Фурманский район, а была еще Среда. И вот как он сам говорит, как он сам говорил, что деревушка наша стояла в лесу, на берегу крохотной, незамерзающей речки Молохты, в 20 километрах от Иваново-Вознесенска. У нас есть звонок, а потом мы продолжим. Добрый вечер, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Ильинична Долотова. Я живу в той деревне, где Дудин как бы проживал. То есть, может, он, не может, он оттуда и ушел, как бы, на фронт, видимо, я как помню. Вот. И в этой деревне жил мой отец. Как бы они вместе были. Ну, я его самого не застала, к сожалению. Я просто так слышала. Но вот его брата, видимо, я хорошо как бы знала. И я рада, что вы о нем говорите. Спасибо вам большое. Вам спасибо огромное. Спасибо огромное. Вот так приятно слышать людей, которые помнят его, да, и даже косвенно знали. Вот для меня это прекрасно, это еще раз показывает о том, какие у нас прекрасные радиослушатели. Но возвращаемся, опять же, в 1916 год. Он родился. И родился он не в простой такой деревушке, а надо сказать, что эту деревню основал его дедушка. Да, да, совершенно верно. Это безумно удивительный факт. Вот сейчас сложно такое представить, но в ту эпоху это было возможно. Его дед был мастер на фабрике, и он работал, ну, по-русски говоря, на барина. И он, крепостной был на самом деле. И он занимался шлихтой. И он был настолько одаренный человек, что он придумал свой рецепт шлихты. И сразу же его вот этот барин, его этот помещик-господин говорит: «Спасибо тебе, дорогой друг, вот тебе вольная, ты свободен, и вот тебе еще немножечко денег». И дед Дудина, что он делает с этими деньгами? Нет, он их не прогулял. Он там ничто с ними плохого не сделал. Он купил земельку и купил ее на берегу Молохты. В очень красивом месте, где по сей день, как я понимаю, проживают удивительные люди. Да, все верно. Вот в этой деревне, которая называется Клевнёво, да, наверное? Да, и поскольку денег не было, чтобы построить дом, то первоначально его дед, ну и с частью своей семьи, жил, чтобы вы понимали, в хлеву. То есть вот хлев было проще поставить, и вот и скот там мог жить, и запас корма, и, соответственно, не было возможности построить дом. И первоначально жили в хлеву. Ну, проходит год, проходит некоторое время, начинают отстраивать эту будущую деревеньку, и в итоге получается, что вот род Дудиных идет именно из той деревеньки. В деревеньке на 6 домов. Откуда взялось название Клевнёво? Вот это хороший вопрос, потому что возможно, что этимология этого слова происходит от хлев. То есть, возможно, их так называли по той причине, что вот год они жили, по сути говоря, в хлеву. Да. Да. Угу. И вот, то есть, его вот этот дед, доподлинно известно, что он, и что его звали Павел Иванович, да, то есть это был такой удивительный, мощный человек. И оттуда же, как я слышал, идет происхождение фамилии Дудиных. Ну, а опять же, получается, что вот эти события были относительно недавно, более там 100 лет назад, да, а фамилия, судя по всему, имеет происхождение еще с эпохи Ивана Грозного. Да, я тоже слышала про эту легенду, и сам Михаил Дудин о ней тоже говорил, ну, собственно, откуда я и слышала, да, поговаривают, что во времена, да, Ивана Грозного, то есть это получается 16 век, во времена Ивана Грозного бродячие артисты подвергались гонениям. Ну, особенно, наверное, во вторую часть правления Грозного. При опричнине. При опричнине, да, совершенно верно. И царь подписал указ, в котором прямо повелевалось, дословно, истребить племя Дудина. То есть вот Дудина этих людей с маленькой буквы, да, то есть это не людей, имело вот отношения еще к фамилии. Да, конечно, этих людей-артистов. И, возможно, предки самого Михаила Александровича были как-то связаны или были сами вот этими артистами, бродячими, которые вот при Грозном подвергались гонениям. Да, опять же, возвращаемся к его семье, к его родителям. Родители были люди небогатые, работали на фабрике в то время. То есть мама у него была ткачихова, была очень такая кроткая женщина, очень любящая его и всю его семью. Папа у него работал роклистом. И, то есть семья трудовая, как в принципе и многие-многие семьи в то время. И это еще раз показывает, что в трудовых семьях очень много таких звездочек вырастает, и я уверен, что среди наших радиослушателей есть тоже люди из таких трудовых семей, безусловно, из трудовых династий, кто смог подняться, ну, буквально там от сохи к самым вершинам. Угу. И вот я, опять же, очень благодарен той эпохе и тому времени, когда обычные люди могли просто из деревни, да, подняться до самых-самых вершин и даже до литературного Олимпа. Но... А я бы еще хотела сказать, что как много значит для мальчика образ матери. И вот поэт до конца своей жизни вспоминал о том, как мама в детстве пела песню, в которой были такие слова: «Все в мире перемелется, останется любовь». И поэт помнит, как она пела эти слова, склоняясь над колыбелью его сестры, младшей. Но он же очень рано потерял свою маму. Да, ему, к сожалению, было 11 лет. И я думаю, многие наши слушатели, которые тоже в детстве, да даже потом потеряли кого-то из своих близких, понимают, насколько это больно даже спустя годы. И когда у него, у мальчишки в 11 лет, да, умирает его мама из-за того, что здоровье ее просто подкосилось, просто разрушилось, я думаю, конечно же, для него это была боль на всю оставшуюся жизнь. И согласна, что боль, но и безграничная любовь к матери. И даже в своем завещании он завещал похоронить себя рядом с матерью. И вот это очень интересный момент, потому что, по сути, друзья мои, с 39-го года по свою смерть уже в 90-х, да, он же жил в Петербурге. Да. И он даже умер в Петербурге. И если бы не его завещание похоронить его там, где могила его мамы, да, то его и похоронили бы в Ленинграде. Ну, конечно. Уже в Петербурге. То есть настолько... И я думаю, сделали бы большой мемориал какой-то. Да, конечно. Настолько велика любовь, которую он пронес через все эти годы, что просто слезы наворачиваются. Но я опять же призываю наших радиослушателей участвовать в нашей беседе. У нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Если вы любите этого поэта, если вы знаете его стихотворение, если вы, может быть, как-то в жизни пересекались с ним или с его творчеством, позвоните нам, расскажите, потому что это очень-очень важно и интересно. А вот возможно, мне так кажется, да, что вот эти те детские какие-то песни или какие-то стишки, которые мама читала еще ему маленькому, возможно, это уже и был фундамент, на котором потом был построен вот дом его творчества. Конечно, вот эта музыка какая-то, складность стихов, складность мотивов, мне кажется, да, это отразилось на его творчестве в последующем. А по поводу... Я не ответила на твой вопрос по поводу того, как произошло мое знакомство с Дудиным. Дело в том, что к моему стыду я долгое время не знала о Дудине, о его творчестве, и только когда приехала учиться сюда, в Иваново, я вдруг решила принять участие в конкурсе самодеятельных поэтов имени Михаила Дудина. И, конечно, как человек, который пишет и принимает участие в конкурсе, я не могла не обратить внимание на поэта, да, и не могла не прикоснуться к его творчеству. И на самом деле... Входила я в поэзию Дудина с таким... так очень осторожно. Я думала, ну, там... очередной какой-нибудь там деревенский, я не знаю, поэт, не очень интересный. Но я настолько ошиблась, и я настолько полюбила поэзию Дудина, его сочетание простоты, глубины слова, простоты слова, глубины слова и важных смыслов, которые он вносил в свою поэзию. Он был настоящим лириком, причем не только военным. Да, очень многие знают Дудина по стихотворению «Соловьи», но «Соловьи» — это далеко не единственные его стихи. Если вы откроете любую его книгу изданную, вы там найдете стихи обо всем, о любви, о верности, о дружбе, о предательстве и... Самое главное – о человечности. Но хотя, если бы он написал только «Соловьи», он уже был бы только поэтому гениальным поэтом. Да. Но давайте перенесемся чуть дальше. У нас есть звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Бабашова Нина Евгеньевна, город Иваново. Я начала знакомиться с творчеством Михаила Александровича Дудина от своего мужа. Он родился в соседней деревне Клевнево в 1984 году. И вот с этого времени я не расстаюсь с поэзией Михаила Александровича Дудина. Мы вместе с мужем создали выставку. Муж коллекционирует книги Михаила Александровича и о Михаиле Александровиче. У него более 100 книг. А я создала серию лоскутных работ по творчеству Михаила Александровича Дудина. И мы свои выставки показываем в городах и деревнях, селах нашей Ивановской области. Так, в год столетия Михаила Александровича Дудина мы сделали 5 выставок. Еще были приглашение в Ленинградскую область. Мы выставились в городе Шлиссельбурге, выставились в городе в Петергофе, и передвижная эта выставка поехала в город Отрадное. Я была знакома с вдовой Михаила Александровича, с Ириной Николаевной Тарсановой. Дважды встречалась с ней уже после смерти Михаила Александровича. Я хочу прочитать стихотворение, которое Михаил Александрович Дудин посвятил своей жене Ирине Николаевне Тарсановой. И он написал его в 1947 году. «В моей беспокойной и трудной судьбе останешься ты навсегда. Меня поезда привозили к тебе, и я полюбил поезда. Петляли дороги, и ветер трубил в разливе сигнальных огней. Я милую землю навек полюбил за то, что ты ходишь по ней. Была ты со мной в непроглядном дыму, надежда моя и броня. Я, может, себя полюбил потому, что ты полюбила меня». Я скажу еще то, что, изучая творчество Михаила Александровича, устраивая выставки, расширяется круг нашего общения. Мы знакомы с многими писателями, как Ивановской области, так и России. У нас появились друзья в городе Шлиссельбурге. Сюда приезжали к нам дети из города Шлиссельбурга, 8 класс, и мы их возили в 17 году, 18 мая, мы их и в литературный музей ИВГУ, и в общественный музей села Широкова, также на могилу Михаила Александровича Дудина, а также в деревню Клевнево. И дети не признали эту речку Молохту, потому что они родились на Неве, Нева огромная. И когда я им читала стихи о речке Молохте, они говорят: «Какая это речка? Это ручей». Но с понятия детей с Невы это ручей, а для Дудина это исток всей жизни. Перетряхнешь, объехав свет, воспоминаний ворох ты, но ничего на свете нет милее речки Молохты. Так он уже в зрелые годы вспоминал свою речку. И в стихотворении много стихов, а вот такие теплые слова. «И снится мне, родной очаг, как жажда жизни сущая, и с коромыслом на плечах мать от реки идущая». Огромное вам спасибо. Спасибо. И низкий вам поклон, вам и вашему супругу, за то, что вы делаете. Огромное вам спасибо. И большой удачи, творчества, вдохновения вам. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за передачу. Я вот еще раз хочу повторить, какие у нас удивительные люди живут в Ивановской области. Спустя годы они проносят свою любовь к творчеству наших земляков и не только держат это внутри своего сердца, да, но они просто вот отдают себя, чтобы весь окружающий мир знал о наших удивительных поэтах, писателях и вообще героях земли Иванской. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Это Шуйский район. И хотелось бы вот о чем сказать. Я ставлю, да, наверное, не только я, а очень многие ставят поэта Дудина, нашего земляка, не меньше, чем Расула Гамзатова в Дагестане. И вот если для дагестанца сама личность Расула Гамзатова это, ну, как бы сказать, ну, как апостол в христианском мире, настолько высока любовь у дагестанцев к Расулу Гамзатову. Вот у меня эта любовь, ну, понимаете, это русская душа. Русская душа. И ничего выше понятия, чем русская душа, ну, невозможно придумать, ни один эпитет. А то, что как, насколько он перечувствовал в себе войну, насколько она ему врезалась в душу. Я впервые услышал стихи Дудина в песне. Это песня «Снегири», музыка Антонова. И вот прошло уже, ну, лет, ну, 40, наверное, как я ее услышал. Она, понимаете, до сих пор чтобы в Ивановской области, да не только в Ивановской области, а на всей России и имя Дудина, ну, было так же велико, допустим, как имя Бальмонта, нашего тоже земляка. И если именем Бальмонта названа малая планета, астероид, мне бы вот тоже хотелось, если до сих пор это не сделано, чтобы была планета Дудина, чтобы вечно он жил, так же, как наша планета. Только, ну, пускай будет маленькая планета, но это единство с нашей планетой, Вселенной, вот чтобы мы, наша планета Земля и астероид с таким названием, ну, вечно были в мире вечной памяти. Огромное вам спасибо. Спасибо. Возвращаемся, опять же, в детство Михаила Дудина. Я думаю, что вот кто нас сейчас слушает из Биберева, может быть, не все знают, но он закончил именно там свою школу. И было это в 27-м году. И потом он, опять же, продолжал свое образование, но при этом он работал. То есть, с одной стороны, он был в Ивановской текстильной фабрике-школе, с другой стороны, он уже в 34-м году работал на ткацкой фабрике, и именно оттуда его направляют в газету «Ленинец», где и появляются его первые публикации, и там, вот именно там он знакомится и с Николаем Майоровым, и с Владимиром Жуковым, о них, я думаю, тоже надо будет сделать отдельные Безусловно, передачи. Обязательно. Поддерживаю. И уже в 37-м году он поступает в Ивановский педагогический институт на литературный факультет. Но только подумайте, уже через 2 года его призывают в армию, и он уходит на фронт. И именно из армии в 39-м году он уходит добровольцем на финскую. Вот сложно представить, что вроде вот мальчишка только учился, только рисовал стенгазеты, только писал что-то в рабочем крае, и вот он уже идет на финскую. И вот уже война, да? И вот уже война, притом очень страшная война, и он именно еще раз пошел туда добровольцем. И вот этот высокий, худенький такой Михаил Дудин, да, он пошел на финскую. И на вот этой финской войне он был до ее окончания. И что самое удивительное, что в дальнейшем он встречает и Великую Отечественную войну тоже в тех же краях. И вот на самом деле это великий-великий человек, потому что вот чуть позднее будет момент, о котором я хочу рассказать. Это ответ защитников Ханко барону Маннергейму, который он, опять же, написал уже в 41-м году. Ну, правда, удивительный человек. Но, может быть, вот мы сейчас немножечко отойдем от истории и послушаем стихотворение. Мне бы хотелось, да, очень. Есть у него, у Михаила Александровича есть замечательное стихотворение, которое посвящено гангутцам. Дело в том, что Великую Отечественную войну, как правильно Михаил ты сказал, он встретил там же, на мысе Гангут. И стихотворение «Гангутцы». «Здесь только б жить и грезить грину, чтоб только ветер в волосах, чтоб солнце в лоб и звезды в спину, лететь на алых парусах, лететь уверенно и твердо, встречать умытую весну на голубиные фьорды, в бездонную голубизну, чтоб сзади облако, как лебедь, плыло волне наискосок, волна потряхивала гребень на желто-розовый песок. Я встал на камень угловатый, предутренняя свежесть, тишь, проходят дни, стирая даты, растет по отмелям камыш. Прильни к траве горячим ухом, вглядись и в землю, и в гранит. Здесь все запахнет нашим духом, по-русски все заговорит, и встанет быль былой победы в горячем пламени опять. Как бились русские и шведы, как шведы отступали вспять сквозь сон, сквозь сетку хвойных веток. Я ночью видел у костра навстречу буйному рассвету тень уходящего Петра. по ветру хлопали знамена героев стали наяву. Я, если хочешь, поименно живых и мертвых назову. Проходят дни, стареют даты, растет по отмелям камыш, круглеет камень угловатый и превращается в круглыш. Пусть слово в слово входит круто, пусть будут камнями слова, пусть слава русского гангута вовек останется жива. Опять же, вот про оборону этого укрепления можно говорить очень долго, но просто представьте, что вот оборона Ханка, также это есть еще название Гангутс, длилось 164 дня. И вот эти финские войска Маннергейма, они вначале думали, да мы возьмем там за 3 дня, потом за неделю. Но наши солдатики не давались. И при этом вот эта финская сторона, она вела очень активную пропаганду. Но мы вот об этом расскажем чуть позднее, сразу же после телефонного звонка. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Да вот мне подружка позвонила, что сейчас про Дудина идет передача. А у меня есть стихи про него, собственно. Читайте, конечно, мы будем очень рады. Да? Ну, когда это сделать? Просто читайте, мы вас слышим. Да? А он уже прямо так. Михаил Дудин – наш земляк. Он мир боготворил. По возрасту он нам отец. А мы, конечно, его дети. Он нам в поэзию дорогу протарил. И я, как старший из дочерей, благодарю его за это. Я посмотрела, 20 лет ему был, когда я родилась. Говорю, значит, старшая сестра получается. Вот такой. Спасибо вам большое, спасибо вам. Спасибо. Пожалуйста. Возвращаемся опять же в 41-й год. И вот представьте себе, что финские войска постоянно атакуют нашу военно-морскую базу Ханко. И постоянно обстрелы, постоянно атаки, а наши отрезаны ото всех. У них уже и проблемы и с патронами, и с питанием. Все очень тяжело, но они держатся из последних сил на волевых. И тут представьте, что в октябре 41-го прекращаются выстрелы, наступает тишина. Из вот этих финских частей громко начинают передавать обращение Маннергейма. Нашим солдатам холодно, у них мало еды, мало патронов, а им начинают там обещать всяческое, вот как фашисты умели. И, конечно же, кто-то мог засомневаться, кто-то мог еще что-то, но тут же было принято решение написать ответ, подготовить ответ. И текст этого ответа писал как раз наш начинающий поэт Михаил Дудин. Он тогда был младшим сержантом и лид-сотрудником газеты. И там еще были рисунки, которые делал художник Борис Пророков, думаю, вам тоже известный. И настолько этот ответ был феноменальный, что его издали в 1000 экземпляров. Далее его стали перепечатывать, перерисовывать. Этот ответ разошелся по всем фронтам. И даже в октябре 42 года, через год, его опубликовали в «Комсомольской правде». И настолько вот это было вдохновляюще и одушевляюще, что наши защитники не поддались вот этой гадкой фашистской пропаганде. И самое удивительное, что вот в чем-то этот ответ напоминает письмо запорожцев турецкому султану. Вы просто представьте, как они обращались к барону этому фон Маннергейму. Я просто процитирую этот цитата. «Его высочеству, прихвостню хвоста ее светлости кобылы и императора Николая, сиятельному палачу финского народа, светлейший обер...» Дальше нехорошее слово. «Берлинского двора, кавалеру бриллиантового, железного и соснового креста, барону фон Маннергейму, тебе шлем ответное слово». И вот там было много всего интересного, но самое главное, что там было. «Короток наш разговор. Сунешься с моря, ответим морем свинца. Сунешься с земли, взлетишь на воздух. Сунешься с воздуха, вгоним в землю. И так далее, и так далее. И вот настолько это вдохновило наших солдат по всему фронту, что вот мне кажется, во многом вот этот боевой дух того времени на той территории, это вот именно все благодаря Михаилу Дудину и его словам. Каким, представь себе, просто каким-то нужно быть высокоинтеллектуальным и зрелым человеком, да, в свои довольно достаточно ранние годы, чтобы написать такие слова. Они же ведь и, ну, естественно, ироничные, да, и вдохновляющие, воодушевляющие людей, действительно. И потом считается, что Маннергейм лично его приговорил к казни, и якобы об этом тоже передавали вот эти финские громкоговорители. Но мы все знаем, чем все закончилось. Единственное, что меня беспокоит, буквально до слез, когда в 2016 году в Санкт-Петербурге поставили мемориальную доску Маннергейма. Слава богу, ее снесли буквально там через некоторое время. Но вот мне кажется, если бы Михаил Александрович Дудин умер бы не в 93-м, а дожил бы вот до 16-го года, его бы удар было хватил плохо, от того, что в Ленинграде, в Петербурге повесили мемориальную доску вот этому Маннергейму, этому фашисту, этому нехорошему человеку. Но опять же, вернемся в 41-й год. Причем в 2016 году, между прочим, в год столетия Дудина. В год столетия Дудина. Вот это было просто чудовищно. У меня тогда глаза кровью наливались. И просто хочется сказать, что всю блокаду Дудин находился в Ленинграде. И вот тоже он видел все ужасы блокадного Ленинграда, но при этом он продолжал писать, он продолжал поддерживать ленинградцев, и мне кажется, что вот это тоже великий подвиг, потому что он с первого дня войны он был в Ленинграде. И вот этот полуостров Ханка, где просто вот эти 30 тысяч солдатиков наших советских держали оборону, защищали Финский залив, они более 160 дней оборонялись. Он был тогда просто вот и корреспондентом, и солдатом. Но вот это было настолько тяжело, что нет слов. И потом вот он уже работал все эти годы и все время блокады. Да, по поводу еще Ленинграда и блокады Ленинграда хочется рассказать интересную такую историю, горькую и в то же время интересную. Дело в том, что в июне 42 года Дудина вызывает редактор газеты, в которой он работал, и говорит ему такие слова. «Через два дня, ровно год, как началась война, приказываю написать стихи». Пишите хотя стихи. Приказывать писать, да, стихи, это было слово, да? Парадокс. Понимаешь, и Дудин вспоминает потом, что я прекрасно понимал, что редактор знает, что стихи пишутся не под указку, да? И если редактор говорит такие слова, значит, действительно настало время, когда нашему народу нужен какой-то толчок, какая-то веточка, не знаю, тростинка для того, чтобы выжить. И именно тогда Дудин шел от этой встречи с редактором, шел по не по Ленинграду, а тогда эта редакция располагалась в пригородах Ленинграда. И первые строки вот этого его самого знаменитого стихотворения «Соловьи», они как-то родились сами собой. О мертвых мы поговорим потом. И именно тогда Дудин пишет своих «Соловьев». В годы Великой Отечественной войны у него начинают издаваться его сборники, выходит все больше и больше его стихотворений, и вот для него война стала такой очень цепкой в его памяти. И вот на своих воспоминаниях, на том, что он видел, он в дальнейшем тоже писал очень много своих стихотворений, и опять же, у него кроме стихов есть и проза. И когда заканчивается война, он уже гвардии старший лейтенант, и дальше начинается его такая уже большая творческая жизнь, которая не прерывалась до самой его смерти, потому что известно, что до последних дней жизни он писал. Конечно же, его творчество очень сильно отличалось в 40-е, в 50-е и уже в 80-е, когда, я думаю, что он предчувствовал, что будет дальше со страной, и то, что на его глазах случалось в 90-е, это, конечно, тоже было страшно. Но мы еще один момент сегодня не проговорили, а он безумно важный. Если мы с вами вернемся опять в его школьные годы, то он же именно в школе, именно благодаря своему учителю, он полюбил стихи, и он полюбил творчество Пушкина. И вот это творчество Пушкина он пронес через всю жизнь. Да, вот по поводу Пушкина тоже хотелось бы отметить. Дело в том, что я сама родом не из Иваново, а из города Великие Луки, который находится в Псковской области. И Псковская область славится тем, что там есть такое село Михайловское, да, то место, куда Пушкин уехал, куда Пушкина отправили в ссылку. И вообще это место, которое располагается рядом с селом Михайловском, называется Пушкинские горы. И вот я недавно узнала, что Михаил Александрович был инициатором создания там всероссийского такого фестиваля поэзии в Пушкинских горах. Мне было очень приятно это узнать, эту информацию. И более того, Дудин стал автором слов, которые высечены там же на мемориале неизвестному солдату вот в Пушкиногорье. Он великий человек. Он был удостоен и Госпремии СССР, и Госпремии РСФСР. И он избирался и депутатом Верховного Совета РСФСР. И награждался высшими орденами нашей страны, и другими орденами, медалями. Но вот он всегда оставался таким открытым человеком, и он очень многим людям помогал, и даже помогал людям творческим, потому что благодаря ему были переведены многие произведения малых народов нашей страны с их языка на русский язык. Да, и очень много переведено стихотворений с армянского языка. И более того, когда вот случилось то трагическое событие, Спитакское землетрясение в Армении в 1988 году, Дудин как раз-таки готовил к публикации свою книгу стихов «Земля обетованная». И весь гонорар за эту книгу Дудин отправил жертвам землетрясения в Армении. Я бы тебя просил, у нас остается не так много времени. Может быть, еще одно его стихотворение? Да, да, конечно. Мое любимое стихотворение, если позволите. «Окружены изменчивым пространством, малейший в жизни отмечая крен. Мы лишь в себе с упорным постоянством не замечаем вечных перемен. Мы слово смыслом наполняем вещим, мы глиною ложимся на каркас и создаем и изменяем вещи, а эти вещи изменяют нас. Нет пустоты, и все всегда в полете, в движении на пылинке и звезде. Живая мысль, меняющаяся плоти, настойчиво пульсирует везде. Сплетаются глубинные коренья раздробленного в мире естества. Над мировым законом тяготения царит закон всемирного родства». Удивительно. Но меня огорчает, что сейчас очень мало его книг, именно новых, я имею в виду в смысле переизданных, потому что многие его произведения остались еще со времен Советского Союза. И вот очень-очень печально, что о творчестве нашего земляка, да, мы узнаем с большим трудом. По обрывкам каким-то, да. Да, потому что лично мне кажется, что вот человек, кто родился у нас, кто похоронен в нашей Ивановской земле, о нем должны помнить, о нем должны говорить не только в день его рождения и в день его смерти. Именно поэтому мы сегодня и выбрали дату, когда ему было присвоено звание почетного гражданина города Иваново. То есть мне кажется, что вот о таких людях надо вспоминать не только в торжественные даты, да, там, в столетие еще, а надо о них говорить постоянно. И я просто вот смотрю, у нас же огромное количество великих-великих людей, а мы о них не вспоминаем и не говорим. Это, конечно же, в том числе претензия и ко мне, но я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы чаще-чаще говорить о наших великих земляках. И я, опять же, вас прошу, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, присылайте, о ком нам еще вспоминать, рассказывать, рассказывать, говорить, потому что очень важно, чтобы с вами была обратная связь, чтобы вы могли позвонить и тоже поделиться своими воспоминаниями или стихами, или чем-то еще. Потому что, еще раз, пока звучат стихи, поэты живы. И вот они рядом с нами как будто бы присутствуют. Они в этом бессмертие поэтов, в их стихах, в том, что они написали, причем в тех чувствах, которые возникают у человека при прочтении стихов замечательных поэтов. И мы сейчас говорили не только про поэтов, да, мы говорим вообще про людей выдающихся, которыми полна Ивановская земля. Умер Михаил Александрович Дудин 31 декабря 93-го года, умер он в Санкт-Петербурге, но по его завещанию похоронили его в селе Вязовское Фурмановского района Ивановской области. Но мы с вами, я думаю, будем помнить его всегда, и я вас все-таки очень прошу, если даже у вас дома нет его книг, сейчас уже библиотеки частично открыты, можно в библиотеку сходить, взять и почитать внукам, почитать правнукам, почитать детям, потому что они должны понимать, что жизнь была не всегда легкой и простой, а было время, когда все было очень-очень страшно и тяжело, но даже в это время наши земляки находили в себе силы показывать красоту, показывать любовь и показывать нашу жизнь такая, какая она есть. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Олег Белов. Сегодня мы вели эту передачу с поэтом, историком и режиссером Юлией Горбуновой. С вами был я, Михаил Шор. Хорошего вам вечера. Обнимаем вас. Всего доброго. До свидания. Телефон для размещения рекламы на канале Радио России Иваново 936 928.